Глава 19. «До слез жалко человек. Такое ощущение, что он еще жив», — говорила Василиса Павлу, глядя на труп коменданта, который все еще находился в своей постели. Был фокус Веселовский, и не стало его. Без энтузиазма откликнулся Павел, сидя у кровати умершего. «Нужно отделить кожу, чтобы оголить череп, а рука не поднимается», — жалостливо произнесла Василиса. «Почему?» — спросил Павел. «Такое ощущение, что буду резать по-живому. Ему будет больно». «Василиса, довольно фантазировать. Прекрасно знаю, что мертвому все до лампочки. Хоть кали его, хоть руби». Павел взял скальпель и ткнул его кончик в руку покойника. «Как видишь, даже не дернулся твой пациент». «Я все равно волнуюсь», — сказал Василиса. «Или начинай, или я пошел», — встал Павел. «Подожди. Как ты не понимаешь? Я давно не прикасалась к скальпелю. Отвыкла. Нужно настроиться», — просила Василиса. «Не знаю, как ты, но я не испытываю радости от присутствия трупа, которому, к тому же, нужно вскрывать череп». «Ну, еще несколько минут», — просила Василиса. «Пили, строгай», — говорил Павел. «Делай, что положено. А если передумала и не хочешь оперировать, так и скажи. Завтра упакуем Фокусова, Веселовского и в капсулу. Гуляй, Вася. До свидания, любезный друг и товарищ. Космических просторов тебе». «Тебе нисколько не жалко его?» — упрекнула Василиса. «От нашей жалости он не воскреснет. Ну, в общем, давай, Василиса, бери скальпель и твори шедевры нейрохирургии». «Не то я пошел», — сказал Павел. «Не уходи, Павел», — останавливала молодая женщина. «А что так?» «Я боюсь. Не знаю, почему, но я боюсь его». «Живых надо бояться», — ответил Павел. «Никогда такого не было. Впрочем, в операционной всегда находились ассистент, медсестра, анестезиолог, куча всякой аппаратуры. Наедине с трупом я никогда не оставалась». «Ну, хорошо. Не хочешь пилить, так взорви его черепную коробку», — предложил инженер. «Будет быстро, дешево, сердито. А я что-нибудь почитаю». «Вижу, ты совсем изменился», — сказала девушка. «Мы все тут изменились», — ответил Павел. «Ты изменил свое отношение ко мне». «Каков привет, таков и ответ», — ответил Павел. «Стал невнимателен, избегаешь меня», — укоряла Василиса. «Радуйся, сама просила». «Тебе теперь никто не докучает», — говорил Павел. «Никто не мешает тебе витать в эфирах возвышенных чувств к Михаилу. Теперь даже Фокусов Веселовский стрелой Амура не обрадует тебя». «Я уже немного привыкла к тебе», — сказала девушка. «Я тоже привык, что на каждом шагу ты клянешься в верности своему Михаилу». «Не помешаю?» — спросил Антон, неожиданно вошедший в предбанник склада. «Ты просто выручил меня, Антон», — обрадовался Павел. «Василиса боится остаться один на один с мертвецом. Ты составишь ей компанию». «Я на несколько минут», — ответил Антон. «Захотелось глянуть на человеческий мозг, который еще несколько часов назад мыслил, делал человека живым, но тут даже и не приступали к операции». «Останься, Антон, я уже начинаю», — сказала Василиса. «И ты, Павел, тоже останься. Перед операцией голову покойника нужно наголо стричь. Со склада я принесла машинку для стрижки. Ты, Павел, как мужчина, уважь бывшего коллегу». «Вообще-то я никого никогда не стриг, тем более мертвецов. Но если ты настаиваешь», — ответил Павел. Павел взял электрическую машинку для стрижки, подключил ее к розетке и наугад нажал одну кнопку, затем вторую, и когда послышалось тихое жужжание, брезгливо коснулся головы мертвеца. Василиса надела резиновые перчатки, взяла скальпель и осторожно стала вспарывать кожу на лбу у пациента. Вначале горизонтально над бровями, потом сделала вертикальные надрезы по корням волос слева и справа. «Никогда не думала, что с покойниками так легко работать», — заметила Василиса. «Не нужны ассистенты, анестезиологи, аппараты, которые следили бы за сердцебиением и дыханием. Красота, а не работа». «Значит, зря мы тут торчим с Антоном», — нахмурился Павел. «Тревога! На корабле тревога!» — кричали три киборга, неожиданно ворвавшиеся в предбанник склада. «Что случилось?» — почти одновременно воскликнули врачи. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Мы весь корабль обыскали, а его не нашли», — шумели киборги. «Кто-то пропал?» — взволнованно спросил Павел и Василиса. «Начальник наш пропал», — ответил киборг Зет. «Зачем он вам?» — спросил строго Павел. «Не хватает вратаря. Нужно организовать матч в хоккей», — сообщил киборг Зет. «Комендант обещал поддержать вас в статью на ворота», — сообщил второй киборг с именем Петя на груди. «Да вот ваш начальник», — Павел указал на труп коменданта, которому Василиса уже успела надрезать кожу лобной части поверх бровей. И теперь прямоугольный лоскут кожи свисал жуткой челкой, закрывая собой лицо мертвеца до кончика носа и середины щек. «Это не наш начальник. Куда вы его спрятали?» — спросил киборг Петя. «Да вот же он!» — Василиса вернула кожу трупа с глаз на лоб. «Теперь узнаете своего начальника?» — спросил Антон. «Начальник был с волосами, а этот без волос», — возражал Зет. «Вот его волосы», — указал Павел на седые пряди, разбросанные на полу. «Вставай, начальник, ты обещал играть с нами в хоккей», — требовал киборг Петя. «Начальник не может встать», — объяснил Антон. «Он сильно болен». «Что такое болен?» — спросил киборг. «Человек не может говорить, не может двигаться». «Все люди говорят и двигаются», — сказал киборг Зет. «А давайте я заменю начальника. Я встану на ворота», — предложил Василиса. «Очень смешно», — рассердился Павел. «Забыл, что они сделали с командиром». «Граждане киборги, возьмите меня в свою команду», — явно шла на риск молодая женщина. «Очнись, Василиса, не на шутку сердился Павел. Мне все равно теперь. Никто меня не любит, никто не приголубит, никто, никто, никто», — кокетливо напевала Василиса. И непонятно было, всерьез печалится она или в шутку, а может, то был нервный срыв? «Василиса, хватит шутить», — возмущался Павел. «Не играй в рулетку», — поддержал Антон. «Гамма-лучи и до тебя добрались. Теперь и море по колено, и океан по грудь», — иронизировал Павел. «Один поклонник бродит где-то, второй поклонник канул в лету, а третий все юлит, сопит, сердито отреагировала девушка». «На облаках твой Миша скачет, в фаэтоне», — уточнил Антон. «И кто тот третий тип?» — машинально спросил Павел. «Нетрудно догадаться. Ты?» — сердито отвечала Василиса. «Спасибо за достойный комплимент», — поклонился Павел. «И киборги, как сговорились с вами, торгуются, чтобы взять меня в команду», — жаловалась Василиса. «Потом не отцепиться от тебя», — отрезвлял Василису Антон. «Прохода не дадут». «Мы согласны», — наконец-то озвучили свое решение киборги. «Берем тебя играть в хоккей». «Ты прежде с комендантом разберись», — строго заметил Павел. «Нельзя останавливаться на половине пути. Вначале проведи операцию, хотя бы скальп сними с человека». «Куда торопиться? Тем более работы тут не так уж много», — ответила Василиса. «Так нужно еще в капсулу упаковать мужика, чтобы отправить в космос», — настаивал Павел. «Успею. Это живого человека нужно аккуратно оперировать, внимательно следить, чтобы ему не стало плохо, а с трупом сантиментов нет. Отрезал тут, там отпилил, тут откромсал. Никаких возражений с его стороны. Жаль, Павел, что ты не хирург. Вдвоем в один момент разделали беднягу на орехи». «Василиса, он тебе не кролик и не курица, чтобы так говорить», — возмутился Павел. «Но уже и не человек. Так что...» Василиса умолкла. «А, впрочем, незачем спешить», — согласился Павел. «Испортить внешность человека ты всегда успеешь». Гнетущую тишину в помещении усопшего прервал Антон. «Как говорит наш Сергей, если человек обращается к Богу и просит помочь избавиться от грехов сущности, то Бог помогает, наполняет просителя радостью, миром, любовью». «Теперь Фокусову Веселовскому ничего не нужно», — сказала Василиса. «Ничто ему не грозит, и даже диабет коварный». «Пройдет какое-то время», — задумчиво сказал Павел. «Никто не вспомнит, что жил когда-то режиссер, актер, светило». «Интересно узнать, куда попал наш комендант?» — вопрошала Василиса. «В прекрасные долины рая или в огненное озеро ада?» «Где сейчас совершает свой променад наш друг и товарищ Фокусов-Веселовский?» — размышлял Антон. «В райских кущах или в трущобах ада?» «Друзья-товарищи!» — подключился к беседе навигатор Сергей, который вот уже несколько минут внимал коллегам. «Слушаю я вас. Слушаю. Все правильно вы спрашиваете и говорите, но все это уже не актуально». «Это почему?» — спросил Антон. «Представим нашу перспективу», — стал объяснять навигатор. «Проходит 5, 10, 20 лет. Восстановитель наш по-прежнему в простое. Вначале будем потихоньку гнить, хереть, сходить с ума, пока не превратимся в рухлядь, а далее безрадостный итог. Такой же, как у коменданта». «Печальная картина», — вздохнула Василиса. «Ужасны перспективы наши», — поддержал Павел. «Но, друзья, не будем пессимистом», — воззвал Антон. «Когда мы в панике, то бой уже проигран», — согласился Сергей. «Если ничто не делать, этим все и кончится», — поддержал Антон. «Мы с Павлом скоро подготовим малую ракету к вылету, а чуть позже завершим обучение киборгов для боевого десанта на вражеский космолет. Для этого удвоим нейросеть в их программах». «Ну, просто восхитительный десант. Ваши клоуны только что показали, на что они способны», — иронизировала Василиса. «Маются ребята без настоящего дела. Вот и ищут себе занятия», — оправдывал поведение киборгов Антон. «Вместе с киборгами мы оккупируем вражеский корабль», — бодро сообщил Павел. «И в благодарность хозяева поврежденного космолета поднесут вам хлеб-соль», — усмехнулся навигатор. «Посадят вас в консерватор и упакуют в биочип, и обнаружат вас через 10 лет, как безбилетных пассажиров», — сказала Василиса. «Поэтому я предлагаю вам, Сергей, лететь с нами», — сказал Антон. «Как-никак, вы у нас навигатор, а маршрут предстоит новый, неизведанный». «Хорошо бы победителями и спасителями. А как ты это мыслишь, Антон?» — поинтересовался навигатор. «Объясняю», — отвечал Антон. Павел выявил причину гибели своего сменщика. Выяснилось, что произошел сбой в программе восстановления человека. Если перезапустить эту программу, то все будет замечательно. Восстановитель опять, как и прежде, начнет вытаскивать из биочипов полноценных людей. Но чтобы восстановить нужную программу, вначале нужно вызволить из вражеского космолета соответствующих программистов-айтишников. «Все правильно», — поддержал Павел. «Главное — эффект внезапности», — продолжил Антон. «Мы прилетаем, дистанционно закачиваем снотворный газ в каюты и коридоры космолета, затем проникаем в космолет противника». «Оригинальное начало. А дальше?» — поинтересовался Сергей. «Отключаем видеокамеры в коридорах вражеского космолета. В хранилище, в восстановителе», — сообщал Антон. «По каталогу находим нужных специалистов, в том числе айтишников, извлекаем их из хранилища, тут же угощаем всех нужных нам специалистов снотворным газом, а затем испаряемся вместе с ними». «Так просто все, Антон, будто полет к Луне», — заметила Василиса. Антон задумался и добавил. «Бездействие в нашей ситуации подобно смерти». Словом, подхватил навигатор, экипаж вражеского космолета не поймет, что их посетили добрые самаритяне. «Вот именно», — подтвердил Антон. «Никакого насилия. Будем действовать тихо, мирно, аккуратно». «Наверное, слышали такую байку про охоту», — сказал навигатор. Звонит из леса охотник своему другу и радостно сообщает. «Мы поймали медведя». «Так приведи его», — говорит друг. Охотник отвечает. «Нас не пускает косолапый». «Кто не рискует?» — возразил Павел. «Тот не пьет шампанского», — согласился навигатор. «Продолжу вашу я идею. Пока пунктирно, без деталей». «Что за идея, друг Сергей?» — спросил Павел. «Мы подлетаем к вражескому космолету, дистанционно меняем его курс буквально на 1,5–2 градуса, и наши пути уже никогда не пересекутся. Мы окажемся в одном созвездии, а они в другом. Между нами будут световые годы». «Очень впечатляет», — откликнулась девушка. «И пусть нас бьют, где нас не будет», — смеялся Антон. «И пусть трубят, где пустота». «Пока наметились пунктирно основные точки», — сказал навигатор. «А позже разберемся более подробно». «Все правильно и справедливо», — сказал Павел. «У них будет своя планета, а у нас своя». «В результате никаких войн, никакого сопротивления», — добавил навигатор Сергей. «Не поняла. Получается, что на корабле останутся только я и лежачий командир?» — возмутилась Василиса. «Соскучиться не успеешь, как мы вернемся», — утешал Антон. «Тогда я тоже полечу», — воскликнула девушка. «А как же Михаил? Оставишь человека без надзора?» — спросил Павел. «А я уговорю его последовать за нами», — ответила Василиса. «Вначале с командиром разберись», — заметил Антон. «Летим мы не сегодня. Успею я поставить на ноги больного», — сказала Василиса. «Командир вернется к своим обязанностям через несколько дней», — отреагировал Павел. «Пусть он решает, кому лететь, а кому не лететь. Я бы на его месте отправил к нашим недругам только Сергея с Антоном». «В любом случае, вы привезете айтишников», — воодушевлялась Василиса. «Айтишники раскодируют восстановитель, а затем возвратят душу Михаила в его тело. Коварный недруг усмирен, и он послушно станет тихим», — пророчествовал навигатор. «Я буду почивать на лаврах», — добавила Василиса. «А кто не спрятался, то мы не виноваты», — выкатил любимую присказку Антон.